Глава третья. «Мила, повтори, что ты сделала?» Голос подруги звучал подозрительно вкрадчиво. «Карина, ты слышала, что я сказала?» «Нет, ты повтори это. Четко, коротко, по буквам». «Хорошо», — я вздохнула. «Будет тебе четко и коротко. Я взяла кредит». «Для кого и на какую сумму?» В голосе подруги зазвенели командирские нотки. Я озвучила цифру и попыталась прекратить этот разговор. В конце концов, то, что Карина моя подруга, не дает ей права командовать мною. А то, что я подставила сама себя, это я и без нее знаю. «Карина, сама все знаю. Прекращай меня воспитывать». Но надо было знать Карину и ее способность проковырять пальцем дырку в бетонной стене. «Мила, не слышу ответа на свой вопрос. На что ты его взяла?» «Карина». «Что, Карина? Что, Карина? Я уже 29 лет, Карина. Я тебя спрашиваю, Мила, на что ты взяла этот дурацкий кредит?» Подруга задала мне вопрос и сама же на него ответила. «Ты взяла его не на что-то. О, нет. Ты взяла его для своего урода. Конечно. Сашеньке же надо для развития бизнеса. Совсем чуть-чуть. Окупится все в течение года, честное слово». Карина передразнила мои интонации. «Он все отдаст, как встанет на ноги. Я ничего не забыла, нет?» «Карина, ну хватит уже», — попыталась я остановить подругу. Она была старше меня на 3 года. Мы выросли в одном детском доме и считали друг друга сестрами. Подруга разошлась не на шутку. «Ему только на ноги встать. Говорила?» «Говорила». «Встал. Так встал, что сразу и побежал. Шустро так лыжи намылил. Спринтер просто. Ему бы с такими умениями, да на Олимпиаде честь страны отстаивать. Точно бы золото взял». Подруга опустилась на стул. «Урод! Козел мелкотравчатый! Чтоб ему бумерангом прилетело, и желательно в 10-кратном размере!» — выплюнула Карина и тут же без перехода, но уже не так, правда, зло, переключилась на меня, заведя любимую тему. «Милка, ты тоже, кстати, хороша. Но как так можно было, а?» «Ну вот так», — усмехнулась я и пожала плечом. «Делать что теперь будешь?» — решила проявить, наконец, подруга участие. «А что тут делать? Отдавать, конечно, буду. Банку же все равно, куда и для чего ушли их деньги». «Из чего будешь отдавать, если не секрет? Надеюсь, ты не собираешься брать второй кредит, чтобы закрыть первый?» — насторожилась Карина. «Нет, не собираюсь», — успокоила я подругу. «Вот сегодня иду по объявлению на новую работу устраиваться». «Да? Что за работа?» — тут же оживилась Карина. «Надеюсь, хоть по специальности?» «Нет, совсем не по специальности», — призналась я в очевидном. «Кому нужен детский психолог без опыта работы? Все хотят с опытом. А как его получить, когда меня не берут на работу? Опять же, никак. Чёртов замкнутый круг получается. Карина, ты же сама знаешь, я уже все испробовала. И писала, и на собеседование ходила. Открывают резюме, и видят, что опыта работы нет, и все. Сразу давай, до свидания». «Мила, ты от темы-то не уходи», — напомнила подруга. «Что за работа? Надеюсь, не в уборщице пойдешь? «Нет, не в уборщице. И когда это я уборщицей работала?» «Ну, не уборщицей, хорошо. Но официанткой же работала», — тут же парировала Карина. «Не очень далеко ушла, признай. Принеси, подай, подотри, унеси». Я оставила без ответа выпад подруги. Вообще-то я работала в дорогом ресторане, а не в уличном кафе. Но подруга права, сути это не меняло. Карина, вернувшись около года тому назад из-за океанской страны, стала другой. Более жесткой, резкой и даже злой. Впрочем, переживи я такое же, что довелось пережить ей там, неизвестно еще, какой бы сама стала. И ведь я уверена, что это она еще не все мне рассказала. «В недавно открывшийся стоматологический кабинет требуется администратор», — ответила я на ее вопрос. отвечать на звонки, записывать пациентов на прием, ну и так далее. Ясно. И сколько обещают платить на такой замечательной и непыльной работе? 3 копейки? Нет, не 3. Я озвучила ей цифру. По-любому, интим в цене, припечатала уверенно подруга, услышав цифру. Да почему сразу интим в цене, Карина? Да потому что ни один дурак не будет платить такие деньжищи тому, кто тупо сидит, отвечает на телефонные звонки и записывает пациентов на прием, отрезала Карина. Где, говоришь, этот кабинет открывается? Вообще-то я не говорила, но на Волжской. На Волжской? Подруга от удивления даже присвистнула. Там же, помнится, клиника была. Небольшая, но зато в центре города. Вот туда я поддакнула. Мила, а ты уверена, что это не развод? Они же вроде там работают, и уже не один год. Тебе где встречу назначили? В ресторане наверняка. Да с чего бы в ресторане-то, Карина? Где стоматология и где ресторан? Я искренне возмутилась и невольно отметила, что Карина в очередной раз продемонстрировала мне то, что она не слишком высокого мнения о моих умственных способностях. «Сказала бы я тебе, где!» — отрезала подруга и посмотрела на меня, как на маленькую и бестолковую. «Очень даже запросто в ресторане собеседуют на предмет профпригодности, знаешь ли. Правда, на таких собеседованиях, чтоб ты понимала, другие навыки рассматривают. Там больше твои внешние данные оценивают». «Карина, нет, не в ресторане. Как раз на потенциальном рабочем месте». «Широко шагают, господа предприниматели, точнее, стоматологи. На Волжской знаешь, сколько квадратный метр площади стоит?» Подруга с важным видом озвучила цифры. «А тут целая клиника в центре. Там же 500 метров». «Ну да, наверное», — я пожала плечами, не задумывалась. «Там, судя по всему, прежние хозяева съехали, а эти вот заехали». Я проезжала мимо несколько раз, видела, что там вывеску поменяли. А вчера нашла объявление о том, что туда требуется администратор. Ну и позвонила. Ответил приятный мужской голос. Договорились, что я приеду к 2 часам. Вот сейчас уже и поеду. «И что, тебе вот так и сразу сказали приезжать?» Не поверила от чего-то Карина. «Ну, спросили еще, знаю ли я английский». «И все? Ни тебе дипломов специальных, ни прочих навыков?» «Каких, например? Умение отвечать на телефон? Или умение записать клиента?» «Карин, ты себя слышишь?» — не выдержала я скептицизма подруги. «И себя слышу, и тебя знаю. Вляпаешься опять во что-нибудь. Я еду с тобой». «Зачем это я опешила?» «Затем, чтоб ты не вляпалась в очередного афериста. Ты же у нас дурочка, влюбчивая и жалостливая. Как ты тут без меня те 3 года прожила, что я за океаном была, вообще не понимаю». «Карина, нет, поверь, уж на работу я могу и без тебя устроиться», — заявила я уверенно. «К тому же у тебя нет времени на переодевание. Знаю я тебя. Ты же у нас без макияжа мусор не выносишь, а тут в центр ехать. Шутка ли? А у тебя даже ресницы не накрашены». «Чёрт, точно!» — Карина опустилась обратно на стул. А я, пользуясь замешательством подруги, сбежала в прихожую. Уже обула балетки, когда меня нагнал голос подруги. «Это ты вот так вот?» — меня окинули скептическим взглядом снизу вверх и потом обратно. «В этом собралась на собеседование идти? Милка, ты сдурела?» «Я не в личные помощницы еду наниматься и считаю, что этот брючный костюм вполне подходит», — отрезала уверенно. Всё-таки моя подруга все чаще и чаще стала перегибать палку в разговоре. В конце концов, не совсем уж я и безмозглая идиотка. И мой диплом о высшем образовании, которое, кстати, у самой Карины отсутствовало, был тому подтверждением. «Именно что брючный, мила. Кто в нем оценит твои стройные ножки и высокую грудь? А что с прической? Хоть бы вверх волосы подняла. Так хоть твоя лебединая шея была бы видна. И что с макияжем?» Карина вгляделась придирчиво в мое лицо. «Нормально все с моим макияжем», — отрезала я. «Хорошо, хоть и ресницы догадалась накрасить. Милка, горе-то моё луковое. Вот чем ты думала?» «Кстати, помада поярче здесь была бы более уместна». «Помни, хоть это и не принято признавать, но встречают все равно всегда по одежке», — включила подруга покровительственный тон. «И почему Карина все чаще и чаще стала позволять себе говорить со мной в таком тоне?» «Тебя не поймешь, Карин. Ты то о моей чести переживаешь, а то чуть ли не раздеть меня пытаешься. И макияж, к слову, я всегда такой делаю, и ты это знаешь», — спокойно возразила я подруге. «Все, некогда, не хочу опаздывать. Встречают не только по одежке, но еще и пунктуальность оценивают, знаешь ли. После собеседования позвоню, обещаю». И я вылетела из квартиры подруги, прежде чем она нашла еще какой-нибудь повод повоспитывать меня.